Даже если принимающий его не сойдет с ума от того, что увидит, он сможет различать любое из тех существ, которые под разными личинами то и дело разгуливают среди людей. А это может вынудить тех защищаться. Двойная угроза. «Дрезден», — рявкнула Мёрфи, — «проснись!» Я поморгал немного. «Я не спал», — пробормотал я. «Так, дал глазам отдохнуть немного. Прибереги вранье для других», — фыркнула она и сунула мне в руку пластиковую чашку. Кофе она заварила с тонной сахара, как я люблю. И даже этот дешевый сорт показался мне райским нектаром. «Ты просто ангел», — буркнул я, сделал глоток и мотнул головой в сторону рабочих клетушек. «Ты предпочла бы выслушать это у себя в кабинете». Допивая чашку, я все время ощущал на себе ее взгляд. «Ладно», — сказала она, — «пошли. Из тебя 50 центов за кофе, Гарри».